Следующая наша тема большая – Россия в 17 веке. Это очень такая большая тема. Давайте запишем синопсис. Общая оценка 17 века в русской истории. Это было первое римское, первое арабское. Переход от старой боярской Руси к новой дворянской. Боярской и дворянской в кавычках, естественно. Второе – укрепление самодержавия. Третье – укрепление крепостного строя. Четвертое – активизация социальной роли городских ремесленно-купеческих слоев. Это было очень характерно для 17 века, потому что они были элементом бунта. Пятое – включение в европейскую политическую жизнь. Шестое – завершение складывания организации православной церкви. Седьмое – начало секуляризации культуры. Что значит секулярный? Светский. То есть началось обмерщение культуры. Она из религиозной стала превращаться в светскую. Процесс этот называется секуляризация. Начало секуляризации культуры. Второе римское. Россия после смуты. Здесь без цифр. Экономическое разорение. Кризис агросферы. Восстановление государственности. Прямые налоги 1614 и 1615 годов. Возвращение Филарета из плена, 1619 год. Это было очень важное событие, потому что Филарет установил жесткий порядок в Кремле и закончил тот бардак, который был при Михаиле, которого никто всерьез не воспринимал. Меры по укреплению власти и ее центрального аппарата. Третье римское. Экономическое развитие России в 17 веке. Здесь без цифр. Развитие сельского хозяйства. 17 век для нас еще важен вот почему. Дело в том, что он показывает, как нерешенные проблемы, просто проблемы загнанные и недорешенные, они были недорешены по всему социальному спектру, как они вылезают в течение всего 17 века, и как для того, чтобы их решить, нужно в начале 18 века было ввести оккупационный режим. Ведь система настолько не работала, старая, что Петру пришлось размещать полки, армию во всех центрах областных для того, чтобы собирать налог. То есть был введен оккупационный режим, по сути дела, армия оккупировала собственную страну. Но это, в свою очередь, создало другие проблемы. Это создало проблему, что государство оказалось привеском к армии и гвардии. И Екатерине, чтобы, в свою очередь, решить эту проблему, ей пришлось сделать массу уступок дворянству. И пока экономическая конъюнктура была благоприятной, все это работало, но прошло 50 лет, в России началось аграрное, относительно аграрное перенаселение, и все покатилось. То есть в течение 350 лет возникла такая ситуация. Недорешены некие проблемы, чтобы их не дорешить, государство прибегает к экстренным мерам, но экстренные меры порождают, в свою очередь, свои проблемы, и их тоже решают экстренными мерами, потому что институты не работают. И вот это лишний раз говорит, что, ну, с одной стороны, 350 лет, вроде это очень долгий срок, но для истории больших систем это срок недолгий. То есть вся история России последних 400 лет, ее можно рассматривать по-разному, но вот 17 век – это ключевой момент, это вот та телега, которая покатилась и катится до сих пор, потому что нерешенные проблемы в 17 веке, они дают себя знать до сих пор. Кстати, это не только у нас. Есть еще одна страна, которая не решила свои проблемы в 16 веке. Это Германия. Она не решила, там намечалось некое подобие буржуазной революции, которая вылилась в крестьянскую войну. И крестьянская война потерпела поражение. И Германия не решила в 16 веке две проблемы. Аграрно-крестьянскую и аристократическую. В результате ей пришлось их решать очень долго, и решил их Гитлер в 30-е годы, потому что именно Гитлер создал из разрозненных земель нацию, именно Гитлер сделал все, чтобы подорвать германскую аристократию, но тоже не решил эту проблему. То есть к чему я говорю? Не надо думать, что 17 век – это далеко, и это не важно. 17 век – это позавчера, это именно тогда возникли очень многие проблемы, которые мы хлебаем до сих пор, а именно нерешенные проблемы, которые накапливаются из века в век. То есть это как карма, которая Одно поколение, второе, третье, четвертое, а в пятом поколении у человека хлопает, сносит голову, но это не его проблема, а проблема его предков, дедов и родителей. Кстати, кто знает, в православной традиции до какого поколения нужно отмаливать предков? До какого? Четвертого, совершенно верно. То есть абсолютное совпадение со всякими кармическими вещами, но только если научно их понимать, а не в духе бреда. Значит, записываем дальше. Развитие сельского хозяйства, мелкотоварное производство в ремесле, развитие региональной специализации и начало формирования единого общероссийского рынка. Но под рынком имеется в виду небольшой базар, куда все свозят, а имеется в виду установление связи между регионами, когда началась региональная специализация, и регионы начали торговать друг с другом. А кто знает, в России когда внутренние таможни были отменены? Внутренние таможни в России. Когда человек из одной области переезжает, другой ему говорит: ты стой, парень, там заплати таможенный сбор. Кто знает, когда закончилось это дело? Довольно поздно, в середине 18 века. А так, до середины 18 века человек останавливали и говорили: извини, братан, заплати таможенную пошлину. Значит, и начало формирования единого общероссийского рынка. Казенная мануфактура, казенная, то есть государственная мануфактура, произошел ли в России генезис капитализма в 17 веке? Знак вопроса. Естественно, никакого капитализма не было. Это советские историки хотели доказать, что у нас все было как в Европах. С красной строки. Развитие внутренней и внешней торговли. Ярмарки. Роль английского и голландского купечества в экономической жизни России первой половины 17 века. До середины 17 века голландцы и англичане хозяйничали в России, как хотели. Англичан попросили в 1649 году, ну, купцы жаловались Алексею Михайловичу на притеснение, а у него все повода не было. И тут вдруг подвезло. Карлу I отрубили голову в Англии. Тогда Алексей Михайлович вызвал старшин английских, купеческих, сказал им буквально следующее: вы всею страною злое дело совершили, короля Карлоса убили, значит, на Москве вам больше не бывайте. И им отвели только Архангельск, а вот голландцы оставались, и голландцев сделали уже новоторговым уставом протекционистских 67 года. Значит, роль английского и голландского купечества в экономической жизни России первой половины 17 века. Торговый устав 1653 года, очень важный. Торговый устав 1653 года, в скобочках, 5% пошлины на иностранные товары. Новоторговый устав 67 года, 10% пошлины на иностранные товары. До середины 17 века английские купцы, были целые области, где английские купцы устанавливали даже розничные цены, какие должны быть в этой области. То есть после смуты, у нас не любят очень эту тему, после смуты здесь голландцы и англичане хозяйничали очень лихо. С красной строки. Финансовая система московского государства. Вот это очень интересная вещь, потому что с середины 17 века русское государство начинает играть с населением в наперстки и пытается его обмануть. Ну а население отвечает бунтами, естественно. Финансовая система московского государства. Финансовая реформа 1654-56 годов, двоеточие. Выпуск медных денег и его последствия. Это когда стали выпускать медные деньги, а на них ставили штамп и ставили ту, так сказать, цифру, которая была только на серебряных деньгах. То есть, или делали по-другому. Брали серебряную монету, ну, условно, в 50 копеек, разрезали ее на 4 части, и на каждой проставляли 50 копеек. Понятно, да? Вот, кончилось это все очень жестоким бунтом. Четвертое римское. Социальная структура и основные социальные группы. Первая арабская. Служилые люди. А. Служилые люди по отечеству. В скобочках. Получали землю. Думные чины. В скобках. Бояре. Окольничие. Кстати, если перебросить эту структуру, которую я вам сейчас рассказываю, на табель о рангах начала 18 века, на ту систему, которая была в советское время и даже постсоветская, то, в общем-то, ранги все соблюдают. Вот, например, есть сейчас у нас два известных экономиста, которые когда-то работали в администрации, они очень часто выясняют, какой у них ранг по госслужбе в соответствии с военной службой. У обоих очень хороший ранг, они генерал-майоры, они приравниваются к генерал-майорам. И вот эта вот, то есть вот эта система, она очень четко идет не только от табели о рангах Петра, но она, в общем, начала формироваться раньше. Значит, в скобочках пишем: бояре, окольничи, думные дворяне и думные дьяки. Б. Чины московские. Вообще, это следующая ступень, но чинам московским, конечно, жилось намного лучше, чем провинциальных. У них были зарплаты больше, им регулярно выдавали зарплату, или, как говорили тогда, оклады. Кстати, термин «оклад» и «дача» — это термины, которые, так сказать, у нас существуют постоянно в жизни. Они пришли из 16-17 веков. Чины московские — это бояре и дворяне, жившие в столице и в ее окрестностях. И В. Чины городовые — это провинциальное дворянство. В. Чины городовые. Вот это была такая пирамида. Второе арабское. Служилые люди по прибору, то есть по набору. Это стрельцы, пушкари и городовые казаки. Кстати, уже чины городовые жили очень материально, жили очень скудно. И отнести их к господствующему сословию можно с большой-большой натяжкой. Люди эти были очень бедные. Третье, арабское. Изменения в положении бояр и дворян. Отмена местничества, 1682 год. Запрет верстать в дворянство черносошных крестьян, 1675 год. То есть, смотрите, в 17 веке до 75 года была практика, она была не широко распространенная, но черносошный, то есть свободный крестьянин, если у него были деньги, его могли записать в низшую часть дворянства. В 75 году сказали: все, хватит, крестьянин это крестьянин, то есть дворянство начинает замыкаться. И хотя до конца дворянство у нас никогда не замкнулось, а что служит доказательством, что дворянство у нас, при том, что в него все труднее и труднее было попадать. А что свидетельство, что можно привести в качестве свидетельства, что дворянство на 100% так и не стало замкнутым сословием даже в XIX веке? Если ты получал определенный чин в табеле о рангах, то ты получал личное дворянство, а если ты продвигался выше, то и потомственное дворянство. Вот, например, отец Владимира Ильича Ульянова Ленина, он получил сначала личное, а потом потомственное дворянство. Выслужил. Дальше. Стирание грани между поместным и вотчинным землевладением. Я хочу вам напомнить, что вотчина на Руси – это то, что передавалось от отца к сыну в отчина по наследству. Это абсолютно безусловная собственность. Я получил это своего отца, поэтому, сказать, все идите гуляйте. Поместье – это условное владение, то есть я служу, служит мой сын, племянник, неважно, представитель, мужское лицо, лицо мужского пола в нашем роду служит, и поэтому мы имеем это поместье. Нас изместили или поместили сюда. Как вы помните, в 1556 году была проведена реформа, это одна из радикальных реформ Адашева, которая не затронула различия между вотчиной и поместьем в принципе, но было зафиксировано, что с точки зрения государства теперь служить должны все, потому что до 1556 года вотчинник, если его призывали на службу, он мог сказать, как имели: «Да я ленюсь, не хочу», и мог не идти на службу, а вот помещик должен был идти. С 1956 года все служат. То есть с точки зрения государства, да, вотчины и поместья – это разные вещи. Вообще, а с точки зрения государства – нет, ребята, вы все будете служить. То есть возникло служебное государство. И с этого момента постепенно начинает стираться грань между вотчиной и поместьем. В начале XVIII века она сотрется вообще, и произойдет очень интересная вещь. Землевладение станет, по сути дела, вотчиным, но называться будет поместьем. А по сути дела это будет вотчина, то есть вотчина станет называться поместьем. Четвертое. Крестьянство. Крестьянство. Около 10 миллионов крестьян у нас было в конце 17 века. А. Частновладельческое. К концу 17 века это почти 70%. Частновладельческое, то есть крестьянство, которое принадлежит частным лицам. Точка запятой. Узаконение продажи крестьянина без земли. 1675 год. Вот это очень важный момент. Крестьянина стали продавать без земли. Он стал постепенно превращаться в то, во что он окончательно превратится при Екатерине. Б. Монастырские крестьяне. 12-13%. То есть крестьяне, которые принадлежали монастырям. 12-13%. В. Дворцовые крестьяне. Как вы думаете, дворцовые крестьяне – это какие? Вот частновладельческие – это принадлежат частным лицам. Монастырские – монастырям. А дворцовые это кому принадлежат? А? Нет, это государственные крестьяне, свободные черносошные. Совершенно верно. Царской фамилии. Дворцовые крестьяне это 8-9%. Дворцовые В, дворцовые крестьяне. И, наконец, последнее Г, черносошные, 10-11%. То есть это свободные крестьяне. Пятое. Посадское население. 500 000 человек в конце 17 века. Посадское население, то есть городское, посад, городское население. А. Богатые купцы, гости. Богатые купцы, которые вели заморскую торговлю, их называли гостями. Это не потому, что они гостят здесь, а потому, что они гости в чужих странах. Гости. И, соответственно, была гостиная сотня и суконная сотня. Суконная – это следующее. Б. Простые посадские люди, мелкие торговцы, ремесленники. Шестое. Арабское – холопы. Холопы. И последняя категория очень интересная, которая говорит о том, что государство не перемололо все общество. В кавычках – гулящие люди. Гулящие люди. Я о них вам потом подробно расскажу. Это очень интересная вещь. Примерно 10% населения на Руси в 17 веке это было гулящие люди. То есть государство не смогло установить полный контроль над населением. Были люди, которые вот утекали. Кстати, в этом отношении вообще у нас все население утекало. И поэтому Ключевский назвал очень интересно русский народ. Он назвал, сказал, русский народ – это текучий элемент русской истории. И русский народ, он постоянно убегал от власти в Сибирь, а власть за ним шла дальше. Сказать, русские люди там осваивают какое-то пространство, потом приходят там стрельцы, казаки, строят острог, а русский человек убегает дальше. То есть вот он добежал в конце XIX века до самого края, дальше бежать было некуда, и хлопнула революция. Значит, Пятое Римское. Развитие государственного строя в XVII веке. Здесь без цифр. Усиление центральной власти, соборное уложение 1649 года, самодержавие как особый тип властной организации. У самодержавия, кстати, аналогов нет ни на Западе, ни на Востоке. Изменение состава и роли Боярской думы, развитие приказной системы, затухание деятельности земских соборов. То есть как только самодержавие стало на ноги, земские соборы стали собирать все реже, реже, реже. Ну, то есть по принципу, мальчик почистил обувь, возьми пятачок и будь свободен. Постепенное подчинение церкви государству, укрепление центральной власти на местах, сохранение многих архаических черт местным управлением. С красной строки армия, дворянское ополчение, следующее здесь, в кавычках, полки регулярного строя, это европейская армия, полки регулярного строя, стрельцы. Шестое римское, народные движения в 17 веке, в скобочках, бунтажный век. Первое арабское, городские восстания. Вот очень характерно было для 17 века городские восстания. То есть это означает, что власть, город не поставила под жесткий контроль. В 17 веке. Городские восстания. Точка. Соляной бунт 1648 года. Бунты в Новгороде и Пскове 1650 год. Медный бунт в Москве 1662. Это вот реакция на то, что государство стало заниматься наперсточничеством. Второе арабское. Казацко-крестьянская война под руководством Степана Разина. Седьмое римское. Реформы Русской Православной Церкви. Первое. Социальные и религиозные предпосылки реформы. Здесь же внешнеполитические факторы церковной реформы. Второе. Патриарх Никон. Точка. Начало реформы, 1653 год, в скобочках. Запятая, ее суть и противоречия. Отношение государства и церкви. Никоновская идея нового Иерусалима. Нового Иерусалима в кавычках и с большой буквы. Новый Иерусалим. Опала Никона, 1658 год. Церковный собор 1666-67 годов. Третье. Раскол. Старообрядчество. Аввакум. Раскол. Старообрядчество. Аввакум. Четвертое арабское. Последствия реформы и борьбы государства и официальной церкви с расколом. А. Укрепление церковной иерархии. Б. Пролог к ликвидации патриаршества. В. Светская деформация идеи «Москва, Третий Рим». «Москва, Третий Рим» в кавычках, естественно. «Москва-Третий Рим». Точка запятой. Вытеснение идеи «Нового Иерусалима». «Нового Иерусалима» в кавычках, «Нового с большой», «Иерусалима с большой». Г. Самое важное. что открыло путь Петру. Выработка критического отношения к традиции, что стало психологической предпосылкой петровских реформ. То есть Никоновская реформа нанесла страшный удар по традиции. Традицию можно было ставить под сомнение, после чего Петру было уже легче работать. Поэтому, когда многие называли Никона антихристом, Аввакум, Раскольник, старообрядец, говорил: «Нет, он не антихрист, антихрист-то еще только придет». И антихрист пришел, вот этот мальчик с кошачьими усами. Это вот синопсис. 17 век. Один из наиболее сложных периодов в истории России. Если смута – это введение в 17 век, то 17 век – это введение вот в ту эпоху, которая заканчивается на наших глазах. Там она закончится там, через 10-20 лет. То есть вот 17 век – это введение вот в новую эпоху. Так же, кстати, как и на Западе. Кризис 16-17 века был введением в ту эпоху, которая заканчивается и, думаю, не переживет середины 21 века, будет что-то другое. Смута привела к опустошению значительной части России, особенно ее центра, и экономика восстанавливалась примерно 30 лет. 20-е, 30-е и 40-е годы – это годы восстановления экономики. То есть 30 лет ушло на восстановление экономики. Кстати, на восстановление экономики после петровских реформ, которые угробили русскую экономику, тоже ушло примерно 30 лет. На восстановление экономики после революции 20 века и гражданской войны ушло на самом деле где-то 15 лет. То есть значительно быстрее. Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, и оно, в принципе, не изменилось с 13 века. Единственное, что изменилось, это началась региональная специализация. Регионы начали специализироваться на определенных видах производства. Например, в Ярославле и Казани развивалось производство кожи. В Устюжье Железопольском стали делать железо, в Пскове и Ржеве растили лен. Ну, важно здесь не что где делали, а началась региональная специализация. Все это создавало почву для появления мануфактур, но мануфактур не капиталистических. Что нужно, чтобы мы признали некую мануфактуру капиталистической? Каким качеством она должна отвечать? Что вот есть некая мануфактура, там работает народ. В каком случае мы можем сказать, это капиталистическая мануфактура? Наемный труд и владелец капитала. А если на мануфактуре работают крепостные, это к капитализму не имеет никакого отношения. И если эта мануфактура государству принадлежит, это тоже не капиталистическая мануфактура. То есть мануфактура 17 века, отметьте это себе, в России никакого отношения к капитализму не имели. В 17 веке в России было 30 мануфактур. Наиболее такими известными были мануфактуры Винниуса и Уилкинсона, то есть голландца и англичанина, не наши. Наши купцы боялись вкладывать в мануфактуру, потому что понимали, власть это может в любой момент отобрать. В течение длительного времени развитию русской торговли в 17 веке препятствовали сильные позиции в России голландского и английского капитала. В 1619 году англичане получили право беспошлинной торговли на Волге. За взятки они получили, потому что уровень коррупции в послесмутной России был очень высокий. Кстати, коррупция – это вообще характерная черта послесмутных времен. А голландцы в 14 году, то есть еще раньше англичан, получили льготы на торговлю в Архангельском крае. Англичане в первой половине 17 века были законодателями цен на русском рынке до такой степени, что на Земском соборе 1642 года представители купцов пожаловались царю. Но Михаил ничего не смог сделать. И, как я вам уже сказал, только в 1649 году, воспользовавшись казнью Карла I, русский царь лишил англичан права торговли везде, кроме Архангельска. А потом начали душить их таможенными пошлинами. Но вытеснить иностранцев из торговли удалось, а вот из мануфактуры их вытеснить не удалось. Финансы и налогообложения. Вот это очень важная часть. У нас вообще финансовая, вообще экономическая история, финансовая история – вещи очень интересные. У нас, к сожалению, о финансовой истории довольно мало в учебниках говорится, поэтому я из экономики, довольно подробно вам расскажу о финансах 17 века, тем более, что они привели к социальным потрясениям. Финансовая реформа 54-56 годов была связана с введением медной монеты. До этого монета была серебряная, ввели медную монету. Связано это было вот с чем. Война с Польшей за Украину, о которой мы будем говорить в разделе о внешней политике, поставила правительство перед необходимостью получения финансовых средств, а получить их было неоткуда. И тогда правительство решило схимичить, оно пошло на порчу монеты. Были выпущены медные полтинники. Вообще полтинник – это серебряная монета, то есть полтинник – полрубля. Выпустили, и полтинник должен обеспечиваться весом, определенным весом серебра. Тут выпускают медный полтинник, а потом стали выпускать еще более мелкие медные монеты. Чтобы избежать путаницу, правительство изъяло всю разнообразную медную монету и вместо нее выпустило единообразные медные деньги по принудительному курсу серебряной монеты. Понятно, да? Медные деньги были выпущены по принудительному курсу серебряной монеты. То есть человеку дают медь и говорят, слушай, а это серебро. Человек говорит, нет, это медь. Ему говорят, нет, это серебро. И ты давай возьми эту монету, иначе будет плохо. Иначе вообще ничего не получишь. Значит, смотрите, в чем была алхимия. Купив, а вы думаете, у нас только сейчас жулики. Купив меди на 1 рубль 60 копеек, двор мог начеканить из нее 100 рублей мелкими медными деньгами, 98,4 прибыли, процентов. То есть берется 1 рубль 60 копеек, чеканит из него монеты на 100 рублей. Но это была палка о двух концах. В качестве лирического отступления, которое нам пояснит это, расскажу такую вещь. Ее мне рассказывал отец, который в 20-е годы, ему было, значит, 26-й год, ему было 14 лет, он жил в Воронеже. И в Воронеже ходили, ну, советские деньги. Но вы знаете, у нас на советских деньгах была такая маленькая, мелкими буквами было написано: «Подделка государственных казначейских билетов карается законом». Так вот, ребята, которые... А была группа фальшивомонетчиков, они выпускали совершенно потрясающие по качеству деньги, но они... Русский человек любит хулиганить. Там, где написано «подделка карается законом», они мелкими-мелкими буквами писали: «Чем же наши хуже ваших?» Потом эту шайку всю накрыли, большую часть поставили к стенке, но двух самых талантливых художников отправили на Ленинградский монетный двор, и они там продолжали работать, потом их отпустили. Так вот, принцип «чем же наши хуже ваших», он сработал и здесь, потому что монеты-то было легко делать в 17 веке, и народ у нас талантливый очень, особенно стырить чего, если можно. Он подумал, если государство занимается такими делами, а мы чего хуже? И народ стал на примитивном оборудовании делать то же самое, что делает государство. Он начал шлепать медные деньги. Это с серебром не забалуешь, а с медными деньгами можно было работать. Посмотрите в музее или посмотрите где-нибудь в любой книжке по истории денежного обращения в России монеты 17 века. Но это сяк наперекосяк, они неправильной формы, то есть это можно сбацать в домашних условиях было. Было бы желание. Ясно, понятно, что фальшивомонетчикам заливали расплавленную медь в горло, чтобы они... Но это людей не останавливало. Началась массовая подделка денег. Люди начали состязаться с государством в подделке денег по принципу «чем же наши хуже ваших». Это привело к обесцениванию денег. Цены на товар увеличились от 6 до 14 раз. И потом в июле 1662 года вспыхнет бунт. О бунте мы поговорим позже. Значит, сейчас посмотрим вообще, вот какие цены были в 17 веке. И что означала вот эта игра? Смотрите, что стоило. Хотите, запишите. Значит, в 17 веке лошадь стоила 1 рубль 38 копеек, утка – 3 копейки, курица – 1,5 копейки, 10 десятков яичек – 5 копеек, пуд меда – 41 копейку, пуд сахара – 3 рубля 43 копейки. А оплата была такая. За 12-14 часов посадскому человеку платили 1 копейку. Большие деньги по тем временам. Вот теперь представляете, по этим ценам мы берем рубль 60 и делаем 100 рублей. Ну, это просто, сказать, это просто фантастика. Первую пробу власть сделала вообще в 1654 году, когда были выпущены вот эти медные полтинники. Ну и потом вот начались эти фокусы с рубль 60 и 100 рублей. За 5 лет было выпущено медных денег государством и фальшивым монетчикам на номинальную стоимость 20 миллионов рублей. За 5 лет на 20 миллионов рублей. Я вам цены сказал, какие сколько стоила лошадь, сколько лошадей можно было накупить. И успех казны, повторяю, вызвал у многих частных лиц охоту к подражанию. Все занялись, вот так же, как у нас, когда открыли вот эти вот биржи, у нас начали играть люди на бирже, кто угодно там, а здесь люди начали подделывать монеты. Тюрьмы переполнились денежными ворами, но это тем, кому не залили расплавленную медь. Но народ продолжал развлекаться. И в 1655 году серебряный рубль еще соответствовал одному медному рублю, а в 1662 году – 15. Причем курс был плавающим. Правительство вовремя не сообразило, что есть границы эксплуатации кредита. Сначала на медные деньги перестали продавать товары иностранцы. То есть ты принес медные деньги, извини, товар не продадим. Потом московские люди перестали. Ну, московские люди не иностранцы, их брали за шиворот и говорили, ты не имеешь права не продавать и не принимать медную монету. И это стало жестко пресекаться. Вся тяжесть кризиса легла на народ, его сбережения резко уменьшились. То есть, по сути, государство присвоило деньги, ну, не в таком масштабе, как это произошло в 91-92 годах, но, например, схема та же. И особенно сильно финансовый кризис ударил по городам, потому что сельский люд мог прокормиться, у него были огороды, и он мог еще прийти в город и продать втридорога то, что он у себя сделал, помещики. То есть в городах ситуация была аховая. И неудивительно, что летом 1962 года в Москве вспыхнул бунт, или, как тогда говорили, гиль. Гиль – это на языке 17 века бунт. Ну, естественно, восставшие гилевщики. В ночь на 25 июля 1962 года по всей Москве неизвестные люди расклеили листки, в которых бояре Милославский, Иртищев и купец Шорин обвинялись во всех бедах. То есть внутри элитной разборки решили, одна часть элиты решила свести счеты с другой, обвинив их вот во всех этих махинациях. Ну, естественно, народ возмутился, и часть гилевщиков собрала толпу и двинулась в Коломенское, где сидел царь. Гилевщики были представлены маломощными, как тогда говорили, посадскими людьми. И вот эти вот, как тогда говорили, худые людишки пришли в Коломенское. Царь очень испугался. У него не было войск. И с первой группой гилевщиков он разговаривал очень умильно, как говорит летописец, хроникер, умильно. Говорил тихим голосом, тихим обычаем, уговаривал их. Вообще нужно сказать, что Алексей Михайлович был очень интересный человек. Ведь у него прозвище, кто знает, какое прозвище? Тишайший. Вот он умел произвести такое впечатление, он действительно говорил тихим голосом. В этом отношении он очень похож на Годунова, только без талантов Годунова. Он такой вот был вроде бы соглашатель, ни на кого, можно сказать, голос не повышал. Но, например, бояр, которые опаздывали на заседание Боярской думы, а это было обычное правило, потому что бояре любили, так сказать, поспать. Ну, в какой-то момент у него терпение закончилось, и он ввел такое наказание. Человека окунали в бочку и так немножечко держали. Ну, не до смерти, но так немножечко, чтобы человек нахлебался. Он был лицедей большой. Большой лицедей. Не такой, конечно, как Александр I, но большой лицедей. Так вот, первая толпа, которая пришла, он с ними разговаривал тихим обычаем, тихим голосом. С одним из гилевщиков даже хлопнул руками, что все будет в порядке, и народ ушел. И в это время подоспела вторая группа гилевщиков. Но в это время подошли и стрельцы, и дворянское ополчение. И тогда царь, как говорит хронист, закричал, отдав приказ тех людей: «Бите и рубите до смерти, и живых ловите». То есть он санкционировал Мочилова. То есть только он говорил тихим голосом, а теперь он закричал и говорил: «Бей их», потому что подошло ополчение. Был проведен розыск, 150 человек было повешено, очень много было искалечено, это вот по принципу, о котором я уже говорил, а по выдрене ноздри отправить в Сибирь, и сослано в Сибирь. Не сразу станок нельзя было остановить, не все еще обогатились, но через год эпопея с медными деньгами была закончена. В 1963 году было издано 4 указа, и согласно этим указам вопрос был решен таким образом. Первое. Выдавать жалования, собирать доходы и производить торг одними серебряными деньгами. То есть все, с медными деньгами все было закончено. Второе. Обменивать медные деньги в государевой казне с получением за 1 медный рубль по 2 серебряные деньги. Серебряные деньги – это мелкая денежка. Значит, обмен меди на серебро. То есть, как в волшебной лампе Аладдина. Меняю старую лампу на новую. Третье. Казенные недоимочные сборы и частные долги уплачивать только серебряной монетой по курсу на медные деньги того же года, месяца и числа, когда учинена запись. Четвертое, самое главное, уничтожить медное дело в Москве. То есть медное дело вообще уничтожалось. Завести на Москве серебряный двор, то есть серебро только шлепать. И была введена по совету купцов монополия на отпускаемую за границу сырье. То есть ликвидация медного бунта привела к очень серьезным изменениям вообще в системе. Но государство, как вы видите, порезвилось вдоволь. Кто-то на этом действительно наварил очень хорошие деньги. Значит, это что касается финансов. Я специально выделил финансы, потому что, повторяю, вот эту финансовую реформу, обычно говорят, была проведена неудачная финансовая реформа, и она вызвала бунт. Это как кому неудачная? Для многих людей она была удачной, так же, как наши реформы ельцинские. Кто-то говорит, реформы провалились. Но они провалились для 90% населения, а для 10% они вовсе не провалились. Значит, давайте теперь посмотрим на социальную структуру более подробно. Значит, первая группа – это служилые люди, которых мы записали. Я не буду это повторять, вы можете посмотреть. Все эти люди были на государственном жаловании. Все сидели на государственном жаловании. Даже те, у кого были свои владения, все хотели получать оклады. Это было такое магическое слово. Вторая группа – это тяглые люди. К тяглым людям относились как крестьяне, так и посадский люд. Тягло, то есть те, кто несет непосредственное тягло. Форма эксплуатации тяглого люда в деревне, то есть крестьян, были барщина, оброк и денежная. Оброк натурой, деньги, и барщина – это просто отработки. Посадские люди, вот это отметьте себе обязательно, посадские люди тоже были прикреплены к месту жительства, причем значительно более жестко, чем крестьяне. По указу, о котором я уговорил, 1658 года, если посадский человек покидал место жительства, то он подлежал казни. На самом деле возникло служебное общество, где все служили. Потом в 1762 году отпустят верхушку, в 1761 году отпустят крестьян, а потом произойдет революция, и процесс пойдет в обратном направлении. Власть и экономика. Восстановление государства было задачей номер один. В принципе, власть была в состоянии, властных органов не было, не было армии, поэтому если бы у Владислава II было чуть-чуть побольше сил, или если бы гетман Сагайдачный не опоздал на 10 дней, то, по-видимому, династия Романовых прекратила бы свое существование. Что ушло совершенно безвозвратно с приходом Романовых? Удельная эпоха. Слово «удел» вообще исчезло. Романовы, отметьте себе это, пожалуйста, Романовы прекратили практику выделения уделов младшим членам фамилии. Об этом очень хорошо сказал замечательный дореволюционный русский историк Пресняков. Можно это не записывать, это запоминается хорошо. Логику самое главное поймите. Идея национального государства освободилась от вотчинно-владельческой формы, в которой постепенно окрепла при Даниловичах. При Романовых дело государева становится делом земским, которое от Бога поручено наследственному носителю власти. То есть разъехались окончательно при Романовых вотчинное и государственное. Органы управления. Значит, Боярской думы сразу же после смуты не существовало, потому что бояре себя скомпрометировали. Повторяю, большая часть бояр готова была сдать страну полякам. Но Романов их простил. Сначала их простил Пожарский, а потом Романов. Значит, администрация формировалась, новая администрация, из соединения обломков уцелевших в Москве приказов и людей, которые приехали из провинции. Один к одному ельцинская администрация. То, что осталось от ЦК КПСС, те, кто перестроился, и плюс те люди, которые приехали из провинции, типа там Бурбулиса и, так сказать, других. При Романовых, особенно при Михаиле, родство, свойство и близость к царствующему дому более чем когда-либо стали источником карьеры. То есть родня Романовых, дальняя и ближняя, хлынула из провинции в Москву. Постепенно была восстановлена Боярская дума, но ее значение постепенно уменьшалось. Обратите внимание, весь 17 век уменьшается значение двух институтов – Боярской думы и земских соборов, и усиливается центральная власть. Это та игра, которую затеял Иван Грозный и которая инерционно развивалась и в 17 веке. Кроме боярского элемента, в думу входили представители дворянства, их было немного. И формула, вот смотрите, какая была формула. Государь указал, и бояре приговорили. Приговорили, значит, решили. Значит, как решается вопрос? Государь указал, и бояре приговорили. То есть государь решает, а бояре выносят решение. Это один к одному, как наша Государственная Дума сейчас выносит решение по разным совершенно вопросам. Государь указал, и бояре приговорили. Несмотря на тяжесть экономического и внешнеполитического положения, уже в 1614 году власть восстановилась настолько, что смогла назначить два прямых налога. Ну, нужны были средства какие-то для дальнейшего восстановления. Значит, был налог на жалование ратным людям, хлебный его называли еще налог, и налог на содержание армии. Причем Земский собор в решении не принимал вопроса. Этот вопрос был решен центральной властью. До возвращения Филарета все, что связано было с Земским собором, играло определенную роль, потому что моральный авторитет Романова, Михаила Романова и его семьи был не очень высок. Но ситуация изменилась после того, как вернулся Филарет из плена, и 24 июня 1619 года он был не только провозглашен патриархом всея Руси, но новшество. Михаил Романов присвоил ему титул «Великий государь». То есть в России как бы возникло два царя, отец и сын, государь Михаил Романов и великий государь, он же патриарх Филарет. То есть иногда Филарет называют русским Ришелье, но до Ришелье Филарет, конечно, далеко, хотя в восстановлении, по крайней мере, центральной власти Филарет сыграл значительную роль. Умер он в октябре 1633 года, и нужно сказать, что если правильная версия, что в смуте главной красной линии был заговор Романовых, то нужно сказать, что вот, причем заговор Федора Романова, которого постригли в качестве Филарета, то нужно сказать, что в 1619 году уже не очень молодым человеком он смог снять тот урожай с тех семян, которые он посеял еще при Борисе Годунове. Годунов ушел в небытие, Лжедмитрий ушел в небытие, и Федор Романов, родственник по женской линии Рюриковичского дома, оказался у власти. Филарет сразу сосредоточил свое внимание на борьбе с чем? С тем, что сейчас называется коррупцией. И успех был у него примерно такой же, как сейчас. Единственное, что он смог сделать, это немножечко убрать беспорядок. При Михаиле проблемы беспорядка решить до конца не удалось. Вот Алексей Михайлович, он уже довел эту линию до конца. Ну, если только не считать, что при нем вспыхнуло восстание Степана Разина. Ну, а так беспорядок в администрации он действительно подчистил. Одной из проблем было возвращение бежавших или заложившихся за бояр и всяких сильных людей, посадских уездных людей. И начался розыск этих людей, их стали возвращать. Ну и кроме того, Филарет озаботился раздачей поместий. Нужно было создавать социальную базу династии. Ну и людям начали, так сказать, раздавать людей в крепость, ну, чтобы они становились крепкими новым хозяевам. Ну а поскольку династия чувствовала себя очень неуверенно, она постоянно шла на уступки, о которых мы с вами говорили в лекции «Основные этапы закрепощения». Дети боярские требовали увеличения сроков сыска, и постепенно эти сроки увеличивались, и в 1649 году было принято соборное уложение, где это было зафиксировано. О соборном уложении давайте поговорим более подробно. Это очень важный документ, он скучный, как все юридические документы. Но так же, как юридические документы нынешней эпохи надо знать, чтобы, так сказать, не сыграть лоха, с точки зрения понимания того, как крутилась система в 17-18 веках, нужно знать, что это было и вообще как принималось это соборное уложение. Значит, смотрите, обсуждение уложения началось 3 октября 1648 года в двух палатах, прямо как в Европах. В одной заседал царь с Боярской думой и освященным собором, а в другой, под председательством князя Долгорукова, выборные люди. В уложении было 25 глав и 967 статей. Это можно не записывать, но самые важные статьи давайте запишем. Главы 10-15 излагали законы судоустройства и судопроизводства. Да, 1-9 – это государственный закон. Это такая общая часть о государственном законе. Значит, ограждалось законом православия. То есть сказал ты плохое про православие, сказать, ну извини. В лучшем случае вырвут язык, в худшем зальют расплавленный металл в глотку. То же самое честь государева дворца. Сказал ты гадость, например, про царствующую особу, значит, сказать, под руки и... Это с 1-9. Статья о государственном законе, оскорбление православия и государя. 10-15. Это судоустройство, судопроизводство. 16-20. Очень важная вещь. Основы вотчинного и поместного права и права на холопов. То есть это вот классовая суть режима, она выразилась вот в этих 16-20 главах. Ну, затем 21-22 уголовные законы. Очень смешные, на мой взгляд. Главы 23-25. Вот на меня производится очень смешное впечатление. Это положение стрельцов и казаков, а также питейных заведений. То есть стрельцов и казаков связали с питейными заведениями в 23-25 главах. То есть, по логике, рука-стакан, стрелец, питейное заведение. Жестокие наказания были за выступление против религии и государственной власти. Обилие смертных казней разного вида и членовредительства. Отсечение ушей, носа, рук, ног, всего чего угодно. Фальшивым монетчикам заливали горло расплавленным металлом за богохульство сожжения. Очень важная вещь произошла в отношении государства и церкви. Был создан монастырский приказ, то есть было создано министерство церкви. И, например, патриарху Никону это страшно не нравилось, а человека, который возглавил монастырский приказ, он называл лютером, то есть лютером. И в этом князь Адоевский его возглавлял. И Никону это очень не нравилось. Но Алексей, который у него сначала были хорошие отношения с Никоном, и Никон тоже был провозглашен великим государем до своей опалы. То есть опять возникло такое две фигуры. Только при Михаиле были отец и сын Михаила Филарет, а при Алексее были Алексей и патриарх Никон. Был создан монастырский приказ. Это был первый шаг, на самом деле, который закончится в виде отмены патриаршества Петром I и организации Синода. Что очень важно было, крепостное состояние получило законодательное оформление. Вот это отметьте себе, пожалуйста, что впервые крепостное состояние получило законодательное оформление в главе 11. Очень четко было зафиксировано привилегированное положение дворянства. По сравнению с судебниками, уложение было огромным шагом вперед. И дело не только в детализации. Это был итог всего, что наработала Московская Русь за несколько столетий. И не случайно следующий у нас кодекс законодательный появится только в 1834-35 годах. Будет просвещенная эпоха XVIII века, а судить будут по соборному уложению 1649 года, которое было итогом законодательства Московской Руси. То есть самое главное, что нужно запомнить, соборное уложение оформило самодержавно-крепостнический строй. Вот это в сухом остатке самое главное. Соборное уложение оформило самодержавно-крепостнический строй. Военная организация, запишите, пожалуйста, военная организация. Конное войско дворян. Как вы думаете, с какого возраста дворяне должны были служить? С 15 лет и всю жизнь. Стрелецкие полки, их было около 20 по 1000 человек в каждом. С царствования Михаила русское войско перешло к регулярному строю. Появилось уже в 1632 году было 6 полков иноземного строя. В них было 10 тысяч русских ратников. В целом, в 17 веке русская армия организационно отставала от европейской армии. Европа пережила в 16 веке военную революцию, и к середине 17 века, в ходе 30-летней войны, оформилась армия в том виде, в котором она существует и сейчас. Хотя сейчас в развитии вообще нужно сказать, что всем социальным сдвигам серьезным предшествует военный сдвиг. То есть в военной форме, в жесткой форме отрабатывается то, что потом придет в мирную жизнь. Вот 30-летняя война выработала целый ряд форм, которые потом внедрились в новый тип армии и новое общество. Кстати, сейчас во всем мире происходят тоже интересные вещи. Практически во всех армиях на первый план выдвигается спецназ. И вместо крупных армий формируются небольшие мобильные группы. Они и ведут действия, скажем, на Ближнем Востоке, плюс частные армии. И в этом отношении мир как бы возвращается в 14-15 век. Смотрите, вот Афганистан. С одной стороны, там воюют, или Ирак, частные армии, ЧВК, небольшие соединения спецназовского типа. Им противостоят либо племена, либо банды, либо какие-то наемники, набранные уже противоположной стороной. Это очень похоже на Европу 14-15 веков, но не на восток 14-15 века, потому что там существовали крупные армии. То есть те изменения, которые происходят сейчас с армией, они говорят о том, что меняется код жизни. И очень показательно, что Джон Кеннеди, он же отец зеленых беретов, это он придумал им символику, он очень хотел провести реформу американской армии, выдвинув спецназ. Но после его смерти военные, основная масса военных американских этот процесс заглушили. И вот сейчас, по логике, это означает, что время не пришло. А вот сейчас пришло время. То есть, иными словами, сейчас происходит такое же изменение в военной сфере, как происходило в 17 веке. Вообще нужно сказать, что изменения в военной сфере происходят волнообразно. Например, до Железной революции 10-9 веков до нашей эры Троянская война, люди воюют бронзовым оружием, это небольшие военные соединения. Потом появляется железо. В чем было преимущество железного оружия перед бронзовым? Дешевое. Поэтому возникли крупные армии, македонская фаланга, римские когорты. И вот эта массовая армия, и вдруг конец Римской империи. Нужно биться с небольшими группами варваров. Возникает римский спецназ, который полностью копирует манеру ведения боя варварами. И одежда становится варварская, и тактика становится варварская. И вот мы получаем феодализм с небольшими дружинами. Феодализм развивается, армии укрупняются. В начале XIV века появляется пехота, которая может мордовать конницу. Три сражения начала XIV века, битва при Баннокберне в Шотландии, и еще два сражения. Пехота начинает побеждать конницу, но окончательное изменение произойдет только в XVI веке. И в XVI веке происходит военная революция, возникает массовая армия, и она развивается, достигает своего предела во Второй мировой войне, а потом процесс идет опять же в противоположную сторону. И вот сейчас развитие спецназа и различных, так сказать, таких полуразведывательных, полуспецназовских соединений говорит о том, что происходят очень серьезные изменения. Так вот, у нас в XVII веке мы отставали по организации армии от Запада. Основные социальные группы. В 17 век московское государство вступало с довольно сильным, но потрепанным боярством. А вот весь 17 век – это процесс упадка боярства. Очень хорошо написал Ключевский об Алексее Михайловиче. Значит, Ключевский пишет. «Под руками у этого царя, это о боярстве он пишет, был разбитый класс со спутавшимися политическими понятиями, с разорванным правительственным преданием. Боярство падало генеалогически и даже экономически». Генеалогически это вот что. Странная вещь произошла со старыми несколькими боярами в 17 веке. Боярские роды, старые некоторые, оказались либо бездетными, либо, как у шуйских, рождались только девочки. И род шуйских закончился в 17 веке. То есть это логика развития старого рода, по-видимому, род так же, как человек. Человек рождается, живет, умирает, то же самое с родовыми группами происходит. И старые боярские роды в 17 веке практически выродились. Последний боярин умер, насколько мне известно, сейчас скажу. Хотя звание бояр было отменено Петром, последний русский боярин, фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой, умер 29 января 1750 года. Это был последний русский боярин, Трубецкой. То есть, кто мне напомнит, Трубецкие – это кто, Рюриковичи или не Рюриковичи? Гедиминовичи. Гедиминовичи. Так вот, он падал генеалогически и даже экономически. У царя Алексея, Ключевский пишет, не оставалось бояр родовитие князей Адоевских. Если бы в XVI веке, во времена Ивана Грозного, кто-то сказал, что Адоевские могут оказаться самыми родовитыми, ну, человека не поняли бы, потому что по меркам XVI века Адоевский – это был второй эшелон. А в XVII веке второй эшелон стал первым. Нельзя, однако, думать, что боярство, умирая, не пыталось защищаться и молча уступало честь и имущество шляхетству. Шляхетством в конце 17-го по 80-е годы 18 века называлось дворянство. Кстати, очень показательно. Дворянство у нас обрело название дворянства только в 80-е годы 19 века. То их называли детьми боярскими, то шляхетством на польский манер. Дальше Ключевский пишет. Нам говорят, что смуту начало боярство. Оно вынуждено было начать смуту, чтобы добиться некоторого обеспечения своего существования. Но оно вовсе не было заинтересовано в том, чтобы необходимые для них политические гарантии получили широкую гласность. То есть боярство начало смуту для того, чтобы получить гарантии себе как олигархическому классу. Потом это повторится в 1730 году в так называемой «затейке», когда несколько аристократических кланов решат ограничить самодержавие, но только для себя, не для дворян. И дворяне возмутятся, придут к Анне Иоанновне и скажут, что она может кондиции, вот эти условия, по которым осел на престол, разорвать и выбросить, что она и сделала. То есть вот эти боярские группы, они не выражали интересы всего боярства в целом. Если, скажем, аристократия французская, верхушка аристократии французской выражала интересы всей аристократии, то русское боярство, верхушка, выражало интересы нескольких кланов. Причем они грызлись между собой, вплоть до того, что разные ветви одного клана грызлись с другим. Ведь именно поэтому, например, рухнул клан Долгоруких в 1730 году, когда Петр II умер, внук Петра I, когда он умер, его невестой была княжна Долгорукая. И у Петра II ее отец пытался вырвать завещание в пользу своей дочери, и что-то Петр II написал. Но когда стали обсуждать престолонаследие, двоюродный брат Долгорукого сказал: «Это что, мы твоей Катьке подчиняться как царице будем?» И не поддержал своего родича. То есть Катьке подчиняться... И дальше всем Долгоруким Анна Иоанновна врезала и одной ветви, и другой ветви. То есть не было класса, ощущения своего классового единства, было клановое. И вот эта специфика русской знати, она не была преодолена. Принципиальное отличие русской правящей элиты 17 века и до революции 17 года заключается в том, что там не возникло единой элиты, как это произошло на Западе. Клановые интересы там доминировали. И отсюда, и, так сказать, предательство и друг друга, и государственной власти и так далее. То есть 17 век – это век упадка боярства, причем даже физического вырождения. Многие боярские роды прекратились. Дальше. Очень важная вещь. Царь Федор II, сын Алексея Михайловича, отменяет местничество. Это было в январе 1682 года. То есть он лишает бояр их социальной организации. Теперь остается сделать один шаг только до Петровской табели о рангах. Другое дело, что Федор, как человек старой формации, он этого шага не сделал. Но все условия были созданы. Дальше. Вот та категория, о которой мы говорили. Ну, с крестьянами и холопами, понятно, гулящие люди. Значит, кто, вот это запишите, потому что об этом иногда фиксируют, гулящие люди, но не написано, кто это. Значит, смотрите, кто входил в состав гулящих людей? Поповичи, не пошедшие служить. Вы знаете, что у российских попов, священников было много детей, служить, как правило, шел один. А остальные не шли служить. Но они не шли на государственную службу, они как бы относились к церкви. Они относились к разряду гулящих людей. Гулящий – это значит, ну, не охваченный государством. Дальше. Дети служилых людей, не поверстанные поместьями. Вот у служилого человека родились там, так сказать, три сына. Один служит, на него есть поместье, а на двух поместьев нет. И он относится формально к господствующему слою, а неформально хоть с кистенем на дорогу выходи. Это тоже, он тоже относился к разряду гулящих людей. Дальше. Дети подьячих, не поступившие на службу. То есть это детишки чинов, которые не служили. Кто-то по лени, кто-то по тому, что здравствует дерево, кто-то еще по каким-то причинам. Дети посадских и властных тяглецов, не вписанные в тягло. Понимаете, какая штука? В России государство в 17 веке допускало существование людей бесконтрольных. В Европе это было невозможно. В Европе орднунг, неважно, это немецкий орднунг, французский. Вот такой вольницы не было. А здесь государство как бы, вот есть 10% населения, которое живет само по себе. Ну и хрен бы с ним. Самое главное, чтобы государству вреда не было, не бунтовали. Значит, дети посадских и волосных тяглецов, не вписанные в тягло. По каким-то причинам этих людей не записали в тягло. Ну, условно говоря, из одного военкомата ушли документы, а в другой не пришли. Гулящий человек. Служилые люди, бросившие занятия или промотавшие состояние. То, что таких людей было много, это говорит о том, лишний раз говорит о том, что люди промотывали состояние, ну и все, и как бы государство забывало об их существовании. Наемные рабочие, бродячие музыканты и певцы, калики-перехожие, ну это те, которые ходили, сами мы люди не местные, вот, это калики-перехожие. Дальше. Архиерейские, монастырские слуги и служки. Вот я не буду весь список проводить. Вы видите, какое огромное количество людей было не поверстано государством на службу. То есть эти люди болтались по стране, хотя формально было крепостное право. Но, вы знаете, даже в разгар крепостного права при Екатерине капиталисты и крестьяне, крепостные, они ездили по стране из европейской части в Сибирь, просто они платили оброк своему хозяину, ездили по всей стране, эксплуатировали других крестьян. То есть, как говорил масон Новиков, суровость российских законов компенсируется, искупается, он говорил, необязательностью их исполнения. Или попросту «а бумажечку твою я махорочкой набью». Но вот в 17 веке это было почти, ну если не почти, было просто легализовано. Гулящие люди, люди гуляют, гуляют в социальном смысле слова. Некоторые и в пространственном, в социальном смысле слова, люди, не поверстанные службой. Посадские люди, вот это уже не гулящие люди. Это посадские люди, за уход из посада смерть. Значит, городских и торговых центров на Руси было немного. В зависимости от критерия, от 8 до 15. Значит, крупные города по масштабам 17 века, про Москву я не говорю, считались крупными городами. Орел, Пронск, Тамбов, Ефремов. Очень характерно, большая часть городов не имела посадского населения вообще. То есть торгово-ремесленные, это были военные поселения. Там жили стрельцы или казаки на службе. То есть это был военный форпост на рождающейся империи. Без посадского люда. В Москве местом наиболее оживленной торговли был Китай-город. Там было 1500 торговых мест. Ну, естественно, это было очень криминальное место. Это понятно совершенно. Вот. Что такое был московский купец 17 века? Как правило, это был человек грамотный. Если, конечно, это все данные неточные, статистики по 17 веку нет, но такая импрессионистская оценка показывает, что неграмотных купцов было процентов 10 всего, остальные были грамотными. И это был оборотистый, ловкий купец. Самая главная торговля была, как вы думаете, самая главная статья торговли российского государства в 17 веке? Чем? Меха. Значит, 600 тысяч рублей ежегодно меховая торговля приносила. Это была государственная монополия. Значит, самое крупное восстание бунтажного века – это восстание под руководством Степана Разина. Советские историки делили его на две фазы – 1667-69 год и 70-71. Это ерунда на самом деле. 67-69 год – это так называемый поход за зипунами. Это чисто бандитский поход. Они спустились по Волге, вышли в Каспий, захватили один персидский город и стали поднимать, сначала очень по-братски отнеслись к персидскому населению, вот, и стали поднимать бунт персидского населения против шаха. Персидское население бунтовать не стало, казаки под руководством Степана Разина обиделись очень, и население вырезали. Пограбили, персы прислали 50 судов, но казаки эти суда пожгли и вернулись в Астрахань. Астраханские власти получили наказ их арестовать, но астраханским властям был преподнесен большой подарок из награбленного, и астраханские власти сделали, что они как бы не заметили, что казаки проплыли дальше. Вот здесь в 70-м году произошла такая вещь. Во-первых, началось крестьянское восстание под руководством Василия Уса, а с другой стороны приехали послы от иранского шаха в Москву и с жалобой на казаков, то есть это стало международной проблемой. И Алексей Михайлович поставил задачу решить проблему, наказать виновных. Вот тогда начинается, собственно, восстание. Началось оно с неудачной осады Симбирска в сентябре 70-го года Степаном Разиным. Разин бросил крестьян на произвол судьбы, эту команду Василия Уса порубили в капусту, а Разин убежал на Дон. Кстати, также Емельян Пугачев поступит, когда потерпит поражение от царских войск, и когда ему скажут, что нехорошо бросать крестьян, он скажет, народу у меня уйма, как песку, и, сказать, побежит, и действительно начнется новая фаза восстания. Между тем ширилось восстание, и хотя крестьянское восстание в Поволжье было жестоко подавлено, казаки еще какое-то время сопротивлялись, но дальше произошло то, что произошло и с Пугачевым. Богатые казаки решили откупиться головой Разина от царских войск. Разин был захвачен и выдан противнику. В июне 1671 года Разина, так сказать, казнили. Вот. В учебнике вы прочтете, там в советских учебниках особенно это было, но это сейчас, так сказать, какое реликтовое излучение советских учебников, говорится о причинах поражения восстания, и говорится, стихийный характер восстания, отсутствие четкой политической программы. Делалось это, почему в советское время это написали? Главная задача была доказать, что крестьянское восстание может оказаться успешным только если им руководит пролетариат. Поэтому все, что было в крестьянском восстании, фиксировалось как стихийное, локальное. А интересно, каким еще может быть крестьянское восстание, если не стихийным и не локальным? Ведь крестьяне-то боролись не для того, чтобы сменить общественный строй. Они боролись за то, что называется моральной экономикой. Моральная экономика, ведь когда восставал крестьянин? Вопрос, который в американских peasant studies, в крестьянских студиях задают. Вот представьте, у крестьянина отобрали 5 мешков, отобрали 1 мешок. В каком случае он восстанет? Почему? Нет. Вот дело в том, что мы этот вопрос поставлен, как этот вопрос ставят городские люди. Для крестьянина важно не сколько у него отобрали, а сколько у него останется. Если у него отобрали 5 мешков, но у него было 10, он спокойно переживет. А вот если у него было 2 мешка, а отобрали 1, он, естественно, восстанет, потому что власть не уважает его моральное право на выживание, subsistence economy. То есть есть такой термин – моральная экономика. То есть крестьянин оценивает власть не с точки зрения, сколько у него отобрали количественно, а уважает власть его право на жизнь и сколько она берет. У него есть возможность выжить и, так сказать, выполнять свои социальные функции, там, отца семейства и так далее. Вот. Крестьяне из-за этого и восставали. Но казаки восставали по другим причинам, это вообще был такой буйный, так сказать, элемент. Бунты и восстания в бунтажном веке были не единственным проявлением социальных конфликтов. Особое место занимает раскол. Это, пожалуй, после смуты центральное событие 17 века. Раскол или религиозная реформа. Значит, связана эта реформа с именем Никона. На самом деле реформу нужно называть реформой Алексея. Царь Алексей очень удачно спрятался за Никона. Никон был человек суровый, он пер как танк. И Алексей спокойно сказал ему фас и за него спрятался. Алексей был человек железной воли, но только он умел прятаться. А Никон был человек железной воли и танк. И поэтому реформу мы воспринимаем как реформу Никона. На самом деле это реформа Алексея Никона. И кто такой был Никон? В миру его звали Никита Минов. Он был сын мордовского крестьянина. Мальчиком ушел в монастырь. Выйдя из монастыря и женившись, получил место сельского священника. Похоронил 3 детей и после этого ушел в Анзерский скит на Белом море. Постригся в монахи. В 1646 году он оказался в Москве и обратил на себя внимание молодого царя Алексея Михайловича, который начал ему всячески помогать делать карьеру. В 1948 году Никон стал митрополитом новгородским, а в 1952 году патриархом всея Руси. Никон был человеком властолюбивым, непримиримым, и Алексей решил его использовать. Он почтил Никона титулом великого государя, а уезжая на войну с Польшей, оставил его вместо себя. То есть Никон выполнял функцию царя. Потом между ними возникнет конфликт, но сначала Никон успеет провести ту реформу, которая требовалась. Значит, в 17 веке вообще объективно необходимость церковной реформы назрела, она объективно назрела. В стране установился новый строй, к власти пришел новый класс, церковь должна была быть приведена в соответствии с эпохой. Вопрос, как приведена? Когда Никон принимал власть, идеи реформы уже созрели в кружке соборных протопопов, близких к царю Алексею. Во главе кружка стоял царский духовник Стефан Ванифатьев. Запомните это имя. Это потом будет один из главных раскольников. Стефан Ванифатьев. Кружок стремился реформировать церковь сверху и избавить епископат от недостойных представителей. При этом церковь должна была сохранить некоторую автономию. Такой подход противоречил логике развития самодержавного строя. При самодержавном строе никакой автономии у церкви быть не может. Церковь должна быть чем-то при власти. В принципе, я полагаю, что те исследователи, которые в последние годы трактуют реформу как диверсию, которая была проведена в основном иезуитами, я думаю, что они недалеки от истины. Иезуиты смогли убедить Алексея Михайловича, что Османская империя слаба, что было ложью. Османская империя в 1683 году будет штурмовать Вену. И что вот чуть-чуть, если помочь грекам, то можно выйти на Константинополь и его захватить. Но для этого нужно сделать одну вещь. Чтобы понравиться грекам, нужно привести в соответствие русскую веру с греческой верой. Иезуиты прекрасно понимали, что это вызовет острый конфликт в православной церкви, и, собственно, этого они добивались. И Алексея элементарно совершенно обманули, поскольку он был человек, не очень хорошо представлявший себе реалии политические, и его задача была, и задача Никона, привести русскую веру в соответствии с истинной. Но, как мы увидим, истинной-то была русская вера, а не греческая. Значит, смотрите, что такое был раскол? Я вам рекомендую это записать, потому что раскол – это очень важная вещь. Это был удар под дых русскому обществу, от которого оно очень долго не могло оправиться. И поскольку раскольники, они вышли как бы вообще из исторического процесса, ушел тот пласт населения, небольшой, но очень мощный, который мог бы оказать сопротивление петровским реформам. То есть эксцессам петровских реформ. Значит, смотрите. Устанавливался единый для всех церквей культ богослужения по этой реформе. За образец брался, вот это очень важно, греческий богослужебный чин. Главное внимание обращалось на правильность и торжественность богослужения, а не на его духовные или священные качества. То есть самое главное, чтобы было торжественно, чтобы было красиво, чтобы это все вот было хорошо. Дальше. Устанавливалось единоголосие вместо многоголосия во время церковной службы. Что такое многоголосие? Ну, священники тоже люди. Ну, не хотелось им, так сказать, долдонить молитву долго. Вот. И поэтому, скажем, несколько священников делили молитву и одновременно разные части молитвы проговаривали. Вот это вот было запрещено, теперь единоголосие, и теперь батюшка должен был, так сказать, вот это все произносить очень долго. Вводилось трехперстное крестное знамение, двуперстное придавалось проклятию. Поэтому смешно было смотреть фильм «Лунгина. Царь», где люди в XVI веке, за 100 лет до реформы, правда, Янковский, который играл Филиппа, он правильно крестился двумя перстами, но остальные зато крестились тремя. Это примерно так же, как иногда некоторые фильмы про индейцев ГДРовские смотришь, там конец 18 века, Чингачгук, индейец открывает рот, и у него полный рот золотых зубов у актера. В этом отношении фильм «Имя розы» значительно более грамотно сделан. Там средневековый человек, если открывает рот, у него половины зубов нет, что было вполне естественно. Это не только средневековый человек. Например, в конце 18 века в России не умели протезировать, зубного протезирования не было, и у Екатерины половины зубов не было, уже лет за 10 до смерти у нее не было половины зубов, не умели протезирование делать. Значит, дальше. Для богослужения допускались иконы лишь греческого письма. Крестный ход по солнцу заменялся крестным ходом навстречу солнцу. Ну и целый ряд, так сказать, других мелочей. Как видно из перечисленного, в центре церковной реформы находилось изменение обрядов. Менялись обряды, то есть внешняя вещь. Против реформы выступило три группы людей. Значит, первая группа выступала не против реформы, а против методов ее проведения. Дело в том, что Никон был человеком очень жестким, он мог прийти в церковь и избить посохом нерадивого попа прилюдно. Вот первая группа – это были противники жесткого проведения реформы. Вторая группа – это были многочисленные представители белого духовенства, люди малограмотные, а то и вовсе неграмотные. Они не умели читать. Они когда-то в молодости запомнили некие молитвы. А теперь им говорят: ребят, теперь будете молитвы по новым книгам. Вот новые книги вам. Старые мы убираем. Новые книги. А читать они не умеют. Профнепригодность. Куда им деваться вообще? То есть эти люди оказывались просто вне профессиональной игры, им, естественно, это не нравилось. Правда, нужно отметить, что малограмотными были и те, кому Никон поручил исполнять старые книги. Но вот здесь, вот сейчас давайте внимательно послушаем, в чем был фокус реформы, что было в ней неправильно. Значит, до появления книгопечатания книги переписывались от руки. И, естественно, 14 век, 15 век, 16 век, люди переписывают, и даже если человек грамотный, он все равно ошибается. Появлялись ошибки, описки, и в результате появились отклонения от греческих текстов и обрядов. Приезжавшие на Русь греческие архиереи и монахи обращали внимание на эти отклонения и говорили русским иерархам, что вот есть отклонения, нужно их устранить. И предшественники Никона, Филарет и Иосиф, они пытались организовать введение исправлений, но у них не хватало воли. Здесь нужен был вот такой упертый, жесткий человек, как Никон, который мог это продавить. И Никон посадил за исправление греческих и киевских ученых-монахов, большая часть из которых училась когда-то в иезуитских школах, что очень важно. И церковный собор, а церковники, они физически боялись Никона. Он был очень грозный, он был Никон грозный. Они его физически боялись, и поэтому на церковном соборе они все очень быстро утвердили, все изменения без обсуждений. А в 56 году все подтвердили. Никон обладал почти болезненной страстью к переделке всего и вся на греческий лад. Он в этом отношении очень похож на Петра. Только Петр все переделывал на голландско-шведский лад, а этот на греческий. Их роднит легкость разрыва с прошлым. То есть Никон вообще выступал как такой железный революционер. И молва их породнила. Недаром, когда появился Петр, ходили слухи, что его отец настоящий – это Никон, потому что в народном восприятии они оказывались очень близки психотипологически. Грекофильство Никона, что очень важно, не было возвращением к византийской духовности. Для Никона главное было, чтобы все было красиво и чтобы ярко. То есть для него реформа – это было установление праздничного стиля в церкви. В решениях соборов 54-56 года были несколько серьезных проблем. Во-первых, никонианцы считали, вот послушайте внимательно, здесь логику нужно понять, никонианцы считали греческий чин неизменным, они считали, что греческий чин не менялся, это менялся русский чин. И поэтому была поставлена задача привести русское богослужение в соответствие с греческим. На самом деле все было наоборот. Русский богослужебный чин сохранился почти без изменений, если не считать описок и ошибок, с X века. То есть он отражал греческий чин X века. А вот греческий чин за 7 веков изменился. Поэтому на самом деле были правы те интеллектуалы, критики Никона, которые говорили, что это все ерунда. На самом деле это греки должны вернуться к своему греческому стилю X века, он же русский стиль 17-го, а не наоборот. Никон и его сторонники были убеждены, что они обрели новую веру. Вот это у них было стремление к новой вере, и новая вера у них виделась как вот греческая. Так вот, третья группа критиковала Никона именно с интеллектуальных позиций. Они ему говорили, он совершает принципиальную, выражаясь современно, методологическую ошибку. И первыми раскольниками как раз были те, кто выступал исходно за необходимость реформ. Это Стефан Ванифатьев, царский духовник, Никита Пустосвят и Аввакум Петров, самый знаменитый раскольник. Ну и началось преследование раскольников, и столкновение произошло Никон и Аввакум. Дело в том, что Аввакум и Никон знали друг друга с детства. Аввакум, как и Никон, был сыном мордовского крестьянина. Родились они в соседних селах. По характеру были очень похожи, такие два урфинджуса, почти человеконенавистники. Очень властные, начитанные, угрюмые, строптивые оба. Значит, история Аввакума такова. Он, будучи священником в Юрьевце-Поволжском, считал, что развлечение – это все от лукавого. Развлекаться нельзя. Надо молиться и чинно ходить. И преследовал местных мужиков и баб, когда они там праздники какие-то устраивали. Ну, это настолько надоело местным жителям, что они его несколько раз, Аввакума, избивали до потери сознания за все эти его преследования, развлечений. Но Аввакум был человек упертый, он поднимался и продолжал делать все то же самое. И, естественно, вот этот вот железный Феликс, железный Аввакум, увидел в Никоне врага. И вся его дальнейшая жизнь с 1951 года – это борьба с Никоном. Он критиковал Никона, за что был сослан с семьей в Даурию, в Забайкалье. И оттуда он писал всякие жесткие, так сказать, письма в адрес Никона. Я вам, кстати, очень советую почитать Аввакума. Очень интересные вещи. Вот с одной стороны, православный человек, а с другой стороны, он там поссорился с одним казацким сотником. Сотник ушел куда-то там в леса с экспедицией, выражаясь современным языком. И Аввакум пишет: «И помолился я, чтобы не вернулись они». Добрый православный человек. Житие Аввакума – потрясающий вообще текст. Вот если бы этот человек оказался после 17-го года и на стороне большевиков, но это был бы просто супер, не просто железный Феликс, это был бы супер железный Феликс, но и Никон был такой же. И вот сошлись два вот этих вот схватка скелетов над пропастью, проигравший летит вниз, гремя костями. Но вышло все еще интересней. Дело в том, что Аввакума-то сослали, а в 64-м году вернули, но у Никона были проблемы серьезные. Никон хотел стать над царем, то есть церковь должна быть над государством. Началось охлаждение. Никон требовал закрытия монастырского приказа, потому что увидел угрозу для церкви. И свои взгляды Никон изложил в обширном сочинении. Оно называется «Долго». Значит, смотрите, ну, вот это пример, как тогда писали. «Возражение или разорение смиренного» – это Никон, «смиренного Никона, Божию милостью патриарха, против вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написать Гаасскому митрополиту Паисию или Гардиусу и на ответы Паисиевы». Значит, ну вот это вот «смиренного Никона» – это вот… Я почему-то мне вспоминаю, когда я читал, я вспоминал почему-то Ивана Грозного. Значит, главная мысль этого послания – государство – тело, а священство – это душа. В 1658 году Никон решил сыграть ва-банк и проиграл. Он демонстративно отрекся от патриаршества и удалился в Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь 50 километров от Москвы. Он думал, что Алексей Михайлович сейчас прибежит и будет его просить, а он его продиктует по полной программе свою волю, как когда-то в 1565 году Иван Грозный продиктовал свою. Но дело в том, что Алексею Михайловичу и нужно было. Он его провоцировал на это. И когда Никон уехал, он сделал на самом деле то, чего ожидал Алексей. 8 лет Алексей Михайлович выжидал, не назначал патриарха, он сам выполнял функции патриарха. А в 1667 году собрал собор с участием вселенских патриархов Паисия Александрийского и Макария Антиохийского. И на соборе обсуждался вопрос о соотношении царства и священства. Это был первый и единственный раз в истории России, когда был поставлен на соборе вопрос о соотношении царство и священство. Ну, вот эти вот Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский, они такие бедные были, патриархи, они же жили в Османской империи, и, так сказать, жилось им спокойно, но не богато. Сюда они приехали, их облагодетельствовали, естественно, они сказали все то, что нужно было Алексею. Значит, они дружно выступили за примат царской власти. То есть, по сути, против Никона. Но сначала, причем, было принято компромиссное решение. Царь имеет преимущество в делах государственных, а патриарх – в церковных. Русские архиереи полагали, что они одержали победу. Да, Никона заклеймили, но никоновскую реформу зафиксировали, что все в порядке. То есть архиереи думали, что они выиграли. Они напрасно радовались. Во-первых, решение собора – это уже Алексей их переиграл бюрократически. Решение собора не вошли в официальные документы. Это примерно то же самое, как в 1961 году Хрущев на съезде предложил поставить памятник в Москве жертвам сталинских репрессий. Но бюрократический аппарат не внес это предложение в официальное решение съезда. И когда люди начали писать письма, и даже, так сказать, разбирался этот вопрос на одной крупной партийной организации в Москве, вышел человек, у которого репрессирован был отец, коминтерновец, и говорит, и сказал крупному партийному начальнику: а почему не строится памятник. Ему тут же сказали, вы внимательно читали документы и решения партии? Ну, он сказал, там, а в докладе Хрущева? Он сказал, нет, доклад Хрущева – это одно. А вы документы читали партийные? В документах партии ничего не говорится о памятнике. Вот здесь то же самое. Не вошло это в официальные документы и не были утверждены подписями присутствующих. То есть у вот этого вот ребят из Александрии и Антиохии, у них никто не брал подписи. То есть решение принято, но оно устное принято, документа нет. Во-вторых, реально архиереи находились в полной зависимости от царя, поэтому они и протестовать не стали, который почти 10 лет выполнял функцию патриарха, и ему никто слова не сказал, между прочим, потому что царь есть царь. Ну а затем, после того, как прошел собор, он добился своего, он поставил совершенно такого старого больного дедульку Иосафа. Это был карманный патриарх, которому вообще, сказать, было бы, сказать, дожить, ему, сказать, ни до чего было. То есть формально патриарх есть, но реально Алексей выполняет его функции. То есть если Алексею еще нужен был карманный патриарх, то его сыну Петру он вообще будет не нужен, он патриаршество отменит. Собор 67 года единодушно осудил Никона. Его простым монахом заточили в Белозерский Ферапонтов монастырь, где он провел 15 лет, но кормили его с царского стола. Никон капризничал, например, говорил, что сельдь несвежую привезли, ему тут же везли свежую. То есть он был вроде бы формально простой монах, но жил совершенно по-другому и питался с царского стола. При Федоре II ему разрешили вернуться в основанный им Воскресенский монастырь, но Никон уже был тяжело болен и по дороге скончался в Ярославле. Хоронили его как патриарха. То есть его разжаловали в монахи, но Федор II сказал, надо похоронить как патриарха. И никто даже не пикнул. Его похоронили как патриарха. На отпевании присутствовал царь, но потом надо соблюсти было. И тогда царь попросил восточных патриархов, антиохийского, александрийского, вернуть ему патриарший сан. То есть смотрите, какая штука. Собор снимает с него патриарший сан. То есть собор может и вернуть, но царь попросил. И два вселенских патриарха сказали, ну, конечно, ну, вернем, ну, конечно, патриарх. То есть, понимаете, какая штука? Царь попросил, государь решил, и бояре приговорили. То есть, даже в этом видно, кто есть кто, церковь и государство. В начале 60-х годов, еще до собора, раскольники решили, что удаление Никона – это их победа. В 64-м году в Москву был возвращен Аввакум, однако староверы ошиблись. Аввакум думал, что он сейчас займет при царе то место, которое занимал Никон. Но дело в том, что царю уже никто не нужен был. Царь встал на ноги. Аввакум нашел покровителей при дворе. Его поддерживала боярыня Федосия Морозова, родственница первой жены царя Марии Милославской и сестра Морозовой, княгиня Урусова. Морозова открыто крестилась двумя перстами, называла никонианцев не иначе, как еретиками. В конце концов, конфликт зашел так далеко, что обе женщины стали личными врагами царя. И это усилилось еще тем, что у Морозовой когда-то был роман с царем. Женщины были арестованы, их пытали, судили и приговорили к сожжению в срубе. Однако родственники приговоренных напомнили Алексею, что он дал обязательство боярам не казнить членов их семей. Боярынь отправили в ссылку в Боровск. Через 4 года им было предложено смириться, но они отказались. Тогда их посадили в подземелье, кишащие крысами, и начали морить голодом. Их держали на хлебе и воде. Естественно, они очень быстро обе умерли. А в 1666 году был растрижен и проклят Аввакум. В 67 году его сослали в Пустозерск, но он оттуда продолжал слать всякие гадкие письма в адрес царя и Никона, которого уже не было. И тогда в апреле 1682 года его с несколькими вожаками раскола сожгли. И вот теперь очень важная вещь по поводу раскола. У нас часто очень думают, что первыми современными людьми у нас были Петр и его гвардия, его армия, его офицеры. Это ошибка. Первыми современными, в смысле, людьми эпохи модерна были раскольники. Я сейчас объясню, почему. Очень хорошо об этом написал историк Костомаров. Вот смотрите, прочувствуйте логику. Раскол гонялся за стариной, старался, точнее, держаться старины. Но раскол был явление новой, а не древней жизни. То есть логика такая. Появилась группа, которая гонится за стариной. Это означает, что старины-то уже нет. И эти люди ощущают, что пришло новое время, но идеал свой они видят в старом времени. Это означает, что они люди нового времени. Это так же, как вы думаете, в чем принципиальная разница между традиционализмом и фундаментализмом? Знаете, вот есть там в исламе, обычно на примере ислама, но это и в христианстве то же самое. Традиционализм и фундаментализм. В чем принципиальная разница? И тогда мы сейчас поймем насчет раскола. Традиционалист – это тот, кто держится за традицию. Вот, например, Папа Римский держится за традицию. Но приходит Мартин Лютер и говорит: «Я не знаю вашей традиции, я возвращаюсь к истокам, к Писанию, к фундаменту», так же, как ваххабиты в исламе. То есть фундаменталисты – это революционеры. И фундаментализм – это есть преодоление традиции, это возвращение от традиции к истокам. Так вот, раскольники – это в известном смысле, грубо говоря, я упрощаю, фундаменталисты. Так вот, Костомаров пишет: «Роковой парадокс раскола заключался в следующем. Раскол – стремление к обновлению традиции, но без средств к нему. А потому раскол – это мечта о старине, идеал в прошлом, он недостижим». Самое важное, чтобы понять, что идеал в прошлом, нужно быть новым человеком. Нужно понять, что общество изменилось безвозвратно. Это так же, как вдруг с 1815 по 1840 год в Европе начинается повальное увлечение средневековыми сказками. Появляются братья Гримм, которые записывают эти сказки. И это означает, что старое ушло, и нужно собрать, так сказать, то, что от него осталось. «Новый человек XVIII века, — пишет Костомаров, — возник раньше Петровского человека и возник в виде старовера. Раскол — это не застой и не безволие, это воля и исступление. Раскол — это первый случай русской беспочвенности, отрыв от соборности, выход из истории. Темой русской церкви XVII века был обряд». Темой раскола — антихрист, потому что для раскольника Никон и вся никоновская реформа — это приход антихриста. В этом суть и тайна русского раскола. Флоровский назвал раскол социально-апокалиптической утопией. Раскол – это ожидание антихриста. Но не все раскольники так думали. Например, кто-то думал, что Никон – это антихрист, а вот Аввакум говорил так: «Дело-то его и ныне уже делают, только последний черт не бывал еще». То есть раскол – это реакция на неосуществившуюся мечту о Третьем Риме. Да, поскольку жизнь невозможна в церкви поселился антихрист, значит, мы не можем крестить в церкви никого, мы не можем венчаться в церкви, мы не можем отпевать в церкви. И люди начинают уходить в леса, в пустынь, и начинается отъезд раскольников, то есть староверов, из Центральной России. Кто-то уходит в Поморье, кто-то на Урал, кто-то за Урал и в Сибирь. Но некоторые защищали старую веру с оружием. Например, монахи Соловецкого монастыря в 1967 году подняли самое настоящее восстание. Царь пришел в гнев, приказал отписать монастырские земли на самого себя, а на Соловке отправил отряд стрельцов с приказом блокировать монастырь. Так началось знаменитое стояние за веру соловецких монахов. И в 1676 году, благодаря предательству, монастырь был взят, вожди сопротивления сожжены. Правда, наиболее фанатичные из них сами уже сожгли себя. Соловецкие сидельцы прокляли Алексея, и он действительно очень скоро умер. И раскольники восприняли это вот как знак Божий. Потом, когда придет Софья, она устроит диспут между Никитой Пустосвятым и иерархами церкви. Она решит, что сейчас иерархи церкви его завяжут узлом. Но Никита Пустосвят выиграл спор, его потом казнили. Есть очень сильная картина, она висит в Третьяковской галерее. Спор Никиты Пустосвята с архиереями. Значит, сидит Софья, вот Никита Пустосвят, вот архиереи. Я не знаю, может, это я так воспринимаю эту картину, но вот у меня на воздействие оказывается такое. Вот они спорят, и, конечно, это воздействие, потому что я знаю исторический результат. Но во всем вот этом споре ощущается, что спор этот бессмыслен, он иррелевантен, потому что они спорят о вещах, которые остались в прошлом, потому что вот-вот придет этот мальчик с кошачьими усами, который врежет церковь, врежет раскольникам, и который вообще снимет эту повестку дня, и другая будет повестка дня, а эти люди ведут какие-то арьергардные бои. Таким образом, с расколом из русской истории вышел очень, я не люблю это слово гумилевское, но вот как метафора она годится, пассионарный элемент. Самое смешное, что, ну, трагикомическое, в 1929 году русская церковь официальная подтвердила, что у раскольников есть своя правда. В 1971 году русская православная церковь еще раз подтвердила это. После этого русская православная церковь должна была бы отказаться от реформы Никона и повиниться перед раскольниками и вернуться в лоно раскольников. Ничего подобного. То есть русская церковь приняла такое решение? Но как бы вот существуют староверы, существуют никонианцы, все правы. Вот. И дисциплина у староверов очень-очень жесткая. Не случайно они сыграли в своей сфере такую ту роль, которую протестанты сыграли в Западной Европе. Из староверов вышло очень много наших капиталистов во второй половине XIX века. Староверы ненавидели официальную власть и церковь, поэтому староверы в начале XX века спонсировали все антисистемные движения, например, эсеров и большевиков, и первое, что сделали большевики, придя к власти, они, как сказал Троцкий, есть две группы, которые могут самоорганизоваться, это казаки и староверы. В один день было уничтожено 300 староверских старшин. В 18-м, мораль называется, за что боролись, на то и напоролись, спонсировали большевиков, получите, так сказать, по полной программе. То же самое произошло с казачеством. Кстати, очень интересно, что во время Соловецкого сидения небольшая группа, там пара сотен казаков от Степана Разина, которые, так сказать, бежали от царских войск, они сидели в Соловецком монастыре и тоже сопротивлялись царским войскам, которые атаковали их.